54. Удивительно, как удалось сохранить все это под покровом молчания среди людей различного происхождения, сословия, возраста, пола, богатых и бедняков, пока в доме Сцевина не нашелся предатель. Накануне назначенного для покушения дня Сцевин, после продолжительного разговора с Антонием Наталом, возвратившись домой, запечатал завещание, после чего вынул из ножен кинжал, о котором я упоминал выше, и, заметив, что он затупился от времени, приказал отточить его на точильном камне до блеска. Заботу об этом он возложил на вольноотпущенника Милиха. Тогда же он устроил более обильное, чем обычное, пиршество и наиболее любимым рабам дал свободу, а остальных одарил деньгами. Было видно, что он погружен в тягостные раздумья, хоть и пытается скрыть это оживленными речами. Наконец он велел приготовить повязки для ран и останавливающие кровь средства, поручив это тому же Милиху, то ли знавшему о существовании заговора и до той поры хранившему верность, то ли вовсе неосведомленному о нем и тогда впервые возымевшему подозрение, как сообщает большинство источников. Ибо когда его рабская душа углубилась в исчисление выгод, которые могло принести вероломство, и представила себе несметные деньги и могущество, перед этим отступили долг, совесть, попечение о благе патрона и воспоминания о дарованной им свободе. К тому же Милих прислушался к чисто женскому и по этой причине злокозненному рассуждению жены, постаравшейся вселить в него страх. Многие вольноотпущенники и рабы видели то же, что видел он. Молчание одного ничему не поможет, между тем награду получит тот, что опередит доносом всех остальных.